А у Мелани, деликатнейшего из всех земных созданий, слезы выступили на глазах от стыда за свое жестокосердие. Как посмела она воскресить в душе Скарлетт ужасные воспоминания о том, что малютка Уэйд появился на свет, когда бедняга Чарльз уже несколько месяцев лежал в могиле. Как могла она быть такой бесчувственной? «Дай я помогу тебе раздеться, дорогая», — смиренно проговорила она, — «и приглажу щеткой волосы». «Оставь меня в покое», — с каменным лицом произнесла Скарлетт. И Мелани удалилась вся в слезах, предаваясь мукам самобичевания. Скарлетт не плакала, ложась в постель, но гордость ее была глубоко уязвлена. Надежды рухнули, ее снедала зависть к счастливым супружеским парам. Она думала о том, что не сможет больше жить под одной кровлей с женщиной, которая носит в своем чреве ребенка Эшли, и ей нужно вернуться домой, к родному очагу. Ей казалось, что она не сможет теперь поглядеть в глаза Мелани и не выдать своей тайны. И наутро она встала с твердым решением сразу же после завтрака собраться в дорогу. Но когда они сидели за столом, Скарлетт в угрюмом молчании, тетушка Питти в растрепанных чувствах и Мелани с несчастным видом принесли телеграмму. «Мосс, слуга Эшли», — сообщал Мелани. «Я искал его повсюду и не нашел. Прикажете возвращаться домой?» Никто не понимал, что значит эта телеграмма. Они смотрели друг на друга расширенными от страха глазами, и всякая мысль об отъезде сразу вылетела у Скарлетт из головы. Не закончив завтрака, они покатили в город. Телеграфировать командиру полка, в котором служил Эшли. Но на телеграфе их уже ждала телеграмма самого полковника. «С прискорбием извещаю, майор Уилкс, не возвратившийся 3 дня назад с разведывательной операции, числится пропавшим без вести. Будем держать вас в известности». Мрачным было их возвращение домой. Тетушка Питти плакала и сморкалась в носовой платок. Мелани сидела бледная, прямая, неподвижная. Потрясенная Скарлетт забилась в угол коляски. Войдя в дом, Скарлетт, пошатываясь, поднялась по лестнице к себе в спальню, схватила четки и, упав на колени, попыталась обратиться с молитвой к Богу. Но слова молитвы не шли ей на ум. Душа ее была объята ужасом. Страшная мысль сверлила мозг. Господь отвернулся от нее за ее грех. Она полюбила женатого мужчину. Она пыталась увести его от жены, и Господь отнял у него жизнь, чтобы покарать ее. Ей хотелось молиться, но она не решалась поднять глаза к небесам. Ей хотелось плакать, но глаза ее были сухи. Слезы жгли ей грудь, душили ее, но не могли пролиться. Отворилась дверь, и вошла Мелани. Ее бледное лицо в ореоле темных волос было как вырезанное из белой бумаги сердечко. В огромных глазах застыл страх. Она походила на заблудившегося во мраке ребенка. «Скарлетт», — сказала она, протягивая к ней руки, — «ты должна простить меня за мои вчерашние слова, ведь ты теперь все, что у меня осталось. О, Скарлетт! Я чувствую, что моего бесценного нет в живых». Кто знает, как это произошло, но Скарлетт уже держала Мелани в объятиях, а та бурно рыдала, и детские груди ее трепетали. А потом обе они лежали на постели, тесно прильнув друг к другу в горе, и Скарлетт плакала тоже, плакала, уткнувшись в плечо Мелани. И лица их были влажны от смешавшихся слез. Слезы истощали душу, но когда они не могли пролиться, было еще тяжелее. «Эшли мертв. Мертв», — думала Скарлетт. «И это я убила его. Моя любовь тому причиной». Новый приступ рыданий сотряс ее тело, и Мелани, невольно находя утешение в ее слезах, еще крепче обхватила ее руками за шею. «По крайней мере, — прошептала она, — по крайней мере, у меня будет от него ребенок». «А у меня, — подумала Скарлетт, под бременем своего горя очистившись от таких мелких чувств, как ревность, — а у меня не осталось ничего, только этот его взгляд при прощании».